Глава 50. Белла. Солнце клонилось к закату. Его оранжево-красные лучи наполняли тронный зал зловещим тревожным светом. Владыка Эйден неподвижно стоял у окна, лишь чешуйчатый хвост мерно постукивал по каменным плитам, выдавая нетерпение дракона. В этот миг муж казался мне чужим и отстраненным. Я не решалась подойти ближе и по привычке прильнуть к его плечу. «Как Талиса?» – спросил он, обернувшись ко мне. Он хмурился в ожидании Майрона. Едва мы прилетели, к Эйдену заявились его доверенные генералы, поэтому разговор пришлось отложить на пару часов. Все это время первый чародей находился под стражей. Что ж, у него было немало времени, чтобы выдумать себе оправдание. «Триша позаботится и о ней, и о Фредди», – вздохнула я. «Но Лиса не помнит меня. Она ничего не помнит». «Мне жаль, Белла», – сказал Эйден и снова уставился в окно. «Я недооценивал коварство людей. В том, что произошло, есть и моя вина». «В твоей сокровищнице много артефактов. Может быть, там найдется камень памяти или что-то подобное?» Мне было так одиноко в огромном зале с высоченными потолками, что я не выдержала и все-таки приблизилась к владыке. Встала рядом с ним, едва справляясь с волнением. Как ни крути, а я принадлежала к народу людей и в первое время тоже обманывала Эйдена, притворяясь принцессой Реджиной. Не жалеет ли он сейчас о том, что заключил со мной брак? «Может быть, Сильвинея подскажет, что можно сделать. Первому чародею я больше не верю». «Ты прикажешь казнить Майрона?» – осторожно спросила я. Во мне боролись противоречивые чувства. Да, я помнила все издевательства и насмешки моего учителя. Я искренне ненавидела его за то, как он манипулировал мной, угрожая расправиться с сестренкой. Но все же где-то в глубине души я считала, что он не заслуживает смерти. Он был пленником Ренвика, таким же заложником, как когда-то была я. Это нас объединяло. А еще его чувства ко мне, которые он тщательно прятал за маской жестокости и презрения, они не были фальшивыми. Пусть это была не любовь, а лишь желание обладать, оно было настоящим. «Сначала я послушаю, что он скажет». Прошло еще несколько бесконечно тянущихся, наполненных тяжелым ожиданием минут. Наконец, двери с грохотом распахнулись, и вошел первый чародей. Четверка драконов привела его под конвоем. Эйден коротко кивнул и отослал стражу из тронного зала. Владыка Драскольда и Майрон медленно шли навстречу друг другу. «Что за клятву взял с тебя король Ренвик?» – спросил Эйден. «Не выдавать его планов и секретов. Обычное дело в Малом Совете Короля», – пожал плечами маг. «Дай угадаю. Ты надеялся укрыться у меня в замке от теней?» «Я не знал о тенях». «Никто из нас не знал. У хранителей, как оказалось, были свои тайны». Майрон выудил из-за пазухи сложенный вдвое лист бумаги и передал Эйдену. Муж пробежал глазами письмо и сделал мне знак подойти. Я робко взяла в руки листок, исписанный беглым размашистым почерком. «Драскольд, замок, первому чародею Альмирании Майрону Гристейну. Мой друг, возможно, когда ты возьмешь в руки это послание, я буду уже мертв. Они приходят по ночам, бесшумные, невидимые во тьме. Смертоносные. Сначала они разыскали и убили Шиара, мага огня. Следующим стал Гронт, призыватель молний. Целительницу Адель нашли повесившейся на поясе от платья. Она успела отправить мне записку о том, что некромант Дориан погиб у нее на глазах. Тени. Черные тени хранителей. Я не маг. Я был уверен, что тени убивают только тех, кто сорвал печати с могилы этого чудовища. Но прошлой ночью я видел, что мой сад затопило чернотой. Деревья, беседка, пруд – все тонуло в море черного дыма. Выезжаю в Лансвельд на рассвете. Ренвик на письма не отвечает. Никто не знает, что творится во дворце. Береги себя, если ты еще жив. Карл, герцог Элории. «Похоже, лишать тебя головы нет никакого смысла», – сердито усмехнулся Эйден. Теперь я понимала, почему на Майроне лица не было с тех пор, как он вышел из поместья герцога Карла. Он остался единственным выжившим из всех, кто участвовал в ритуале в безмолвной пустоши. О Ренвике мы знали лишь то, что он заперся во дворце, окружив себя толпой чародеев. События того трагического дня, когда принцесса Реджина была отдана в жертву темному богу Морта Агру, были теперь ясны во всех подробностях. Эйден заговорил снова. «Я обещал, что расскажу тебе все сам. Так слушай же». Король Ренвик перехитрил меня, отдав мне не свою дочь, а бедную девушку из пансиона для сирот. К счастью, он понятия не имел, что для драконов куда большее значение имеет магический дар девушки, и наш брачный ритуал, нежели людские титулы. Белла стала для меня настоящей женой, и я счастлив, что обрел ее». У меня внутри разлилось тепло, я словно оттаяла после нескольких часов холодного отчуждения. «Поздравляю», — фыркнул Майрон. «Все это было сделано для того, чтобы усыпить мою бдительность», — продолжил мой супруг. «И на некоторое время вам это действительно удалось. Однако то, что скрывалось за маленьким обманом с принцессой, затронуло не только Драскольта и Альмиранию. Похоже, Ренвик решил покорить целый мир». «Я не стану отвечать на твои вопросы, владыка». «Не отвечай, мне этого уже не нужно. Ваш безумный король отправился в Ашфар, где четверо его магов сорвали 4 печати с могилы Мортагра. Печати огня, камня, грозы и хаоса. В качестве дара темному богу вы принесли жизнь невинной девушки, принцессы Реджины». Магистр Майрон поймал мой взгляд. Нет, он не догадывался, что часть правды пришла к Эйдену из моих уст. Он словно хотел спросить меня, что же нам теперь делать. Маг выглядел растерянным, хоть и хорохорился перед драконом. Я видела страх, скрытый под показной уверенностью. «Реджина думала, что исполняет долг перед страной», — глухо сказал Майрон. «А чародеи, вам ли не знать, как опасно заигрывать с древним злом?» «Я был против», — помолчав, ответил Майрон, вскинул голову и посмотрел на дракона. «Но ты, как правитель и как воин, должен понимать, что вассалы короля исполняют, что им прикажут». «Всегда есть выбор», — задумчиво сказал Эйден. «Ты прав. Я мог отказаться, и меня бы казнили», — улыбнулся Майрон. «Я не единственный маг в Альмирании. Моя смерть ничего не даст этому миру. Ни миру, ни Ренвику, ни тебе». С улыбкой первого чародея с его лица ушел и страх. Я видела лишь человека, смирившегося с собственной участью, а потому отчаянного и решительного. Я вспомнила его слова о выборе, о том, как он мечтал улететь со мной далеко-далеко, сделать меня своей ученицей, а затем женой. «Эйден», – прошептала я, но тут же осеклась и замолчала. Владыка Драскольда посмотрел на меня с нежностью и кивнул, понял меня без слов. «Ты можешь вернуть память, Талисе?» – спросил дракон. «Нет», – покачал головой Майрон. Он больше не лгал и не изворачивался. Он словно чувствовал, что черные тени хранителей дышат ему в затылок. Я всхлипнула и подала голос. «Она никогда и ничего не вспомнит?» «Возможно, если у нее будет сильное потрясение или пробудится дар, то память вернется. Ни один целитель или чародей не сможет дать вам точных гарантий». «Благодарю за честность», — Эйден смирил первого чародея взглядом. За дверями тронного зала послышался топот, и вот они снова распахнулись, впуская генералов Лариса и Ревали. Синие драконы несли ларец, светящийся изнутри красным. «Простите за вторжение, владыка! Вы просили доставить это сразу к вам!» Ларец поставили на стол, и Эйден незамедлительно откинул крышку. Внутри сиял сосуд, заполненный жидким огнем. Меня, стоящую в двух шагах, обдало сильным жаром. «Эссенция огня», — сказал Эйден. «Эссенцию камня обещали доставить пещерные эльфы. Грозовую эссенцию соберут маги Ланцвельда и Тагроса в обмен на нашу защиту от Альмирании». «Вы хотите восстановить печати», — негромко произнес Майрон. «Кажется, ты придумал способ избежать немедленной казни», — хмыкнул мой муж. «Да, владыка, я знаю, как создать эссенцию хаоса».